Глава 39. Пустой крик. Если это прощание, тогда оно подобно грому средь ясного вечернего неба. С наступлением вечера в городе начали появляться огни. До Рождества и Нового года оставалось всего ничего. Небо полнилось темной смесью красного и багрового, и город изо всех сил старался подсветить его снизу. Под этим светом тепло одетые люди переносили разнообразные пожитки, а улицы засоряли машины. Мимо множества шагов, рокочущих моторов, говорящих голосов и трубящих сигналов шагала парочка. Ее составляли блондинка в куртке и смуглый парень в черном плаще. Девушка вырвалась вперед, завлекаемая жареными каштанами и розыгрышами окружающих магазинов, а парень схватил ее за ворот, оттягивая назад. «Хио, не броди по округе слишком много. Еще в кого-то врежешься». «Харакава, городские улицы в конце года должны быть увлекательным местом». «Замолчи». Его дыхание на воздухе превращалось в пар, когда он тянул Хио за собой. Затем парень посмотрел на улицу, где за широкой аркой располагалась автомобильная развязка железнодорожной станции. «Я определенно не думал, что станем бродить у станции Хатиодзи. Пошли бы мы в Харадзюку или Сибу, ты бы, наверное, могла похвастаться своим одноклассником». «Ты не знаешь, что сейчас у нас сезон вступительных экзаменов?» Хио улыбнулась с опущенным взглядом, поэтому он ответил только «Прости уж» и больше ничего. Но затем девушка снова подняла брови, все еще улыбаясь. «Ты не переживаешь о моих вступительных экзаменах?» «Не вступай в мою школу». «Вредина! Зачем же так прямо?» «Замолчи. Последнее время меня не оставляет мысль, что после прихода в мою школу твоя болезнь только ухудшится». Она нахмурилась и удивленно наклонила голову. «Какая болезнь?» «Болезнь мироцентризма». «Я на секунду подумала, что ты серьезно, но ты обманываешь, правда?» «Так говорят все больные. Симптомами являются говорение и делание непонятных для всех вещей, витание мыслями в радикальных направлениях и становление таким извращенцем, что ты теряешь связь с окружающей средой». Она кивнула, слушая его, а затем улыбнулась. «Но чего ты заладил? Все такие, разве нет?» «А значит, всех поразила одна болезнь. Это, наверное, моральная инфекция. И твои начальные симптомы весьма заметны». «Тогда почему с тобой все в порядке?» «Скорее всего, во мне моральные антитела, еще не открытые наукой». «Тогда...» Хио улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Прошу, наполни меня своими моральными антителами!» Услышав это, окружающие люди остановились. Хио тоже остановилась с застывшей улыбкой на лице. «Я только что снова проявила симптомы». «Просто иди сюда», — сказал Харакава, оттаскивая ее к выходу на станцию. Последние пару лет развязка расширилась, и под землей построили крупномасштабную парковку. Это благодаря строительной гонке с близлежащими городами, но Харакава не думал, к лучшему оно или нет. Ему казалось, пускай решают местные. Люди оглядывались на старые деньки с трепетом, так может через 50 лет они будут также смотреть на этот пейзаж. «Харакава!» — без предупреждения сказала Хио. Парень обернулся и увидел, что она смотрит на здание станции Хатиодзи и узкую полосу неба за ней. Там виднелся огонек разведывательного самолета, словно следя за их перемещением. Глядя на мигание красного света, Хио выглядела спокойнее прежнего. «Какой смысл этого боя?» «Весьма опасное высказывание после неожиданного взгляда на небо». «Ты слишком реалистичен, Харакава». «Нет», — сказал он, посмотрев в ту же точку. «Когда сражение закончится, я буду нереалистичным. И то небо принадлежит тебе, Хио». Она затихла, но он не придал значения и дотронулся до защитного ожерелья, сделанного его матерью. «Я буду жить дальше, с трепетом глядя в реальность». «Так нельзя!» Харакава повернулся к крику, который снова привлек внимание окружающих людей, и увидел Хио с поднятыми бровями. «Ты будешь и со мной! В конце концов, только тебе я позволю в себя залазить!» Окружающая толпа снова оторопела. По прошествию 10 секунд они продолжили движение, что-то шепча друг другу. Хио простонала и Харакава постучал ее по плечу. «Постарайся особо не болтать. Когда ты что-то говоришь или делаешь, симптомы значительно ухудшаются». «Тогда...» Она покраснела, свесила голову и указала на ближайший киоск с жареными каштанами. «Я помолчу, но... я хочу это». «Киоск с едой? Или старикана-продавца? Что именно?» «То, что там продают». «Ты растолстеешь». «Если будешь волноваться только о результате, пропустишь всю прелесть процесса». «Впервые слышу, чтобы кто-то давал логическое обоснование своему обжорству». Харакава выглядел раздраженным, но сунул руку в карман и принялся вытаскивать кошелек. Но затем перед ним выставили красную упаковку. Нет, между ними с Хио. Пакет с жареными каштанами. Его нисколько не заботило, когда она появилась. Он просто принял факт, что она здесь. Нагата Тацуми. Она носила коричневый плащ, выдыхала пар и улыбалась ему и Хио. «Держите сувенир. Сувенир вашего поражения». На карте Токио, отображаемой на потолке под Кандой, появились две красные точки. Они располагались в Хатиодзи на западе Токио. Хио сама, Харакава сама и Тацуми сама начали свой поединок. Услышав доклад от разведывательного самолета, Ашира скрестил руки на груди. «А противников подбирают случайно?» «Тестамент», — ответила номер 8. «Вы хотели, чтобы с Тацуми сама сражался Хиба сама?» «Нет, это бы имело высокий коэффициент жестокости и стало бы более личной битвой. Если б только я мог поучаствовать». «Тестамент. Значит, вы наконец-то возжелали умереть. Поздравляю. Это мудрое решение». «Надо же! Ты даже не попытаешься меня утешить?» Он почесал голову и вздохнул. «Но у меня есть фотография Тацуми-кун с тех времен, когда она жила с семьей Хибы. Я бы мог использовать ее в переговорах». «Иными словами, вы тайно ее фотографировали?» Даже не дожидаясь ответа, номер 8 схватила его за ворот халата. «Прошу прощения, нет ли здесь работника правоохранительных органов?» «Стой!» – закричал Аашира, махая руками в разные стороны. В то же время от разведывательного самолета прибыл несколько слабый голос. «Битва окончена!» Все, даже куклы за терминалами, отреагировали изумлением. Они озадаченно осмотрелись и обнаружили, что один из красных огоньков на потолочной карте исчез, оставив только один. Некоторые из них нахмурились и осмотрели данные, прибывшие от разведывательного самолета. В особенности они обратили внимание на прошедшее время. «По всей видимости...» Лабораторию Канда наполнил тихий голос. «По всей видимости, поединок продлился 12,04 секунды».